Жрец презрительно повернулся к ним спиной, а Эл в это время улучила момент и быстро схватила камень из горки, на которой сидела ящерица. Животное дернулось и снова замерло. Я спрятала камень за пазуху, когда жрец стал оборачиваться. Ротоборт ее поступок развеселил. Он сдерживал улыбку. «Вы еще здесь?» — спросил жрец. «Еще раз спасибо, что сохранили мои вещи», — благодарила Эл и стала пятиться назад. «Если я правильно понимаю, вы не будете участвовать в строительстве?» «Нет». «Прощайте». Эл и ротоборт оказались в галерее. Жрец не провожал их. Эл шла быстро, намереваясь покинуть дворец. И уже на ступенях ротоборт сказал. Он солгал про архив. Он дрогнул, когда ты спросила. «Я заметила». «Эл, зачем ты украла камень?» «Он может кое-что объяснить. Он теплый. На него действует влага, исходящая от животного. Он пища для этого существа. Жрец бывает в горах и хорошо разбирается в природе камней. Он бывает около двери». Эл достал из-за пазухи камень. «Это редкий минерал. Я его видела только около двери. Смею предположить, что он бывает по другую сторону, в другом мире. Дверь открывается, и ее энергия изменяет состав камней. Я предполагаю, что он может взорваться». «Эл, смертные не могут нарушать границы своего мира», — усомнился ротоборт. «Значит, он не простой смертный. И, может быть, вообще не из этого мира. Он жрец, и его ранг подразумевает многие возможности. Заметил, что он не похож на местных? Жаль, у меня нет времени с этим разобраться. Но один эксперимент я все-таки успею провести. Нужно вернуться к храму, забрать Алмейру и Матиуса». «Ненормальный-то тебе зачем?» «У него есть две руки, и он может работать», — объяснила Эл. «На самом деле Матиус нужен был ей по другой причине, но Радоборту об этом знать не следует». «Я устал. На мои руки не рассчитывай». «Я рассчитываю на тебя в другом. Ты неплохо управляешься с людьми. Грубовато, конечно. Будь ты более сдержан, они и так бы тебя послушали. Не могу сказать с уверенностью, но половина города может знать, что вы великие и откуда вы взялись». «Лада это знал, могут знать главы семей. Жрец знает точно. И если б не ты, он не стал бы со мной говорить сейчас. Ты мог бы управлять сооружением храма, а он был посвящен твоей матери, между прочим». Ротоборт ничего не сказал в ответ. Эл не торопила его. Пусть подумает. Она вспомнила, что так и не спросила, почему они не ушли, но не решилась. Ротоборт будто бы уловил ее вопрос, но задал свой в ответ. «Значит, ты не сердишься за то, что я заказал певцам песню о тебе?» «Сержусь, но что это сейчас изменит?» — честно сказала Эл. «Изменила. Уже. Мое отношение к тебе. Если ты снова о чувствах, не трудись. И о Лоралане ни слова». «Я не о нем. Я вдруг понял, что заблуждался. Это все Кика с его хитростями. Это он всегда подозревал тебя в одном и в другом. Хоть он и изменник, но я всегда доверял ему. Я его послушал». «Фьюле ты тоже доверял», — припомнила Эл с упреком. «При чем тут Фьюла? Она свое получила». Эл остановилась и напряглась. «В каком смысле?» — насторожилась она. «Она не выберется из четвертого мира. Никогда. Он для нее ловушка. Ее мать оттуда. Ее мать, хоть и жрица, но все равно смертная. Энергии четвертого мира захватят Фьюлу, и она навсегда забудет, кто она. Она будет жить долго и погибнет от того, что ее забвение однажды разрушится». Эл покачала головой. «Кика сказал, что ты рассердишься», — признался ротоборт. «Что же это получается? Мы остались втроем?» Голос Эл дрогнул. Она помолчала. «Это может показаться моей трусостью, но я не хочу сражаться. Ни с тобой, ни с Кихой. Это глупо». «Я тоже не хочу с тобой сражаться», — признался ротоборт. «Как бы ни стыдно мне было признать, но Кикха прав. Я тебе не соперник». Между ними возникло напряжение. «Не теперь. Оставим этот вопрос. Я не хочу вражды. Что бы ни происходило между нами, сейчас я готова простить все. На время ради спасения города», — заключила Эл и добавила. «Тебе». «Эл, ну почему ты так рвешься им помочь?» «Не могу объяснить. Это старая память. Я всегда стремилась быть полезной. Я не могу сказать, к чему приведет моя затея, но я уверена, что мой план будет работать. Если у меня не получится, значит, я мало в него верила». «Ты так и не объяснила, как отстроить храм». Эл достал уже знакомый ему лист. На этот раз Радоборту удалось взять его в руки. «Я уже его видел». «Что это? Погоди. Храм». «Именно. Ты внимательный». «Эл, где ты его нашла?» «Это то немногое, что уцелело от городского архива. Матиус рассказал мне о пожаре, когда был сильный ветер. Он разметал по городу много бумаг. Я уверена, что в каждом доме найдется не один такой лист». «Этот храм похож на строение на площади», — заметила Радоборт. «Именно», — ответила она. «Храмов было два, и они были созданы как модели друг друга. Нам осталось закончить работу и возвести старый храм на старом месте». Площадь была пустой, Эл вошла в лабиринт храма первой. Они пришли к центру. Хиха, Матиус и Алмейра были там. Алмейра сидела у основания в центре, обхватив его ствол руками и шептала молитву. Хиха молча равнодушно взирал на нее, а Матиус ходил по периметру. Увидев Эл, старик оживился, свернул в один из дверных проемов и вышел из другого. Он держал пачку листов, суетился и потом протянул их Эл. Она пересмотрела листы и потом из-под куртки достала еще столько же. Она бережно разложила листы на полу, ветра не было совсем, и они не шелохнулись. Эл поменяла два листа местами и произнесла: «Это планы храма и конструкции с пропорциями». Алмейра заинтересовалась происходящим и подошла. «Здесь не хватает статуи», — ровно и без интонации сказала она. Эл вздохнула. «Она не бредит?» — спросил Радоборт. «Нет, это правда. Тут», — Эл указала на постамент, — «должна стоять фигура и держать огонь. Вот так». Эл изобразила, как именно должна стоять статуя. «Но, к сожалению, кроме общих черт, мы о ней ничего не знаем», — продолжила Эл. «Можно, конечно, поэкспериментировать». «Почему же? Я в детстве видела ее рисунок. Не помню, в связи с чем отец показывал мне его, но он хранился в библиотеке дворца», — сказала Алмейра. Эл и Матиус переглянулись. Кика поймал эти взгляды. «Шрест нас туда не пустит», — с печалью в голосе заключила королева. «Да неужели?» — возмутился Радоборт. «Я начинаю подозревать, что он делает все вопреки нашим намерениям». Так и есть», — подтвердил Матиус. «Ему не нужен храм. Ему нужна власть над городом. Влада теперь нет, и королева бессильна. Город теперь принадлежит ему». «И он вновь начнет склонять меня на брак», — добавила Алмейра. «Ну-ну, просто классическая сказка», — воскликнул Эл. «В твоем мире полно таких?» — предположил Кикха. «Да», — согласилась Эл. «И чем они заканчиваются?» — спросил Радоборт. Эл чуть не засмеялась, закусила губу и, стараясь не смеяться, произнесла: «Появляется прекрасный принц и спасает принцессу от злого жениха. В нашем случае Лада рассчитывал на меня, но я, увы, не принц. Придется придумывать другой финал нашей сказки». Эл подошла к колонне. «Матиус, приготовь огонь». Эл, подпрыгнув, оказалась на постаменте, вертелась, выбирая направление. «Куда она должна быть повернута лицом?» – спросила она. «Эл, ты собираешься освоить новую роль?» – Кикха улыбнулся. Эл не ответила. Матиус нашел тот рисунок, где означались размеры, повертел его, потом указал в сторону одной из дверей. «Туда». Эл повернулась. «Вспомни, как она выглядела». «Она держала чашу над головой одной рукой». Матиус уже зажег огонь. «Плохо, что другие не горят», — заметил он. Кика, как самый высокий, передал Эл чашу. Она обратила внимание, что пламя не греет. Эл не стала бы причислять ее к плазме, скорее это была иная подвижная субстанция, и она вспомнила огонь на острове. Эл подняла чашу вверх, и вдруг один за другим в верхних ярусах храма стали вспыхивать факела, образуя точный геометрический рисунок. Эл почувствовала, как воздух в храме движется и повеяло теплом. Стоило ей опустить чашу, огни сразу погасли, и движение прекратилось. И Эл повторила попытку, огни снова вспыхнули. Она сияла счастьем. «Невероятно! Вот повезло!» — почти взвизгнула она. «Работает!» Матиус снизу любовался на рисунок огней, и на его лице сияло выражение счастья. «Это случилось!» — пропел он. Эл сел на постамент, свесив ноги вниз. Она продолжала держать чашу на коленях, и счастливая улыбка не сходила с ее лица. «Осталось немного возвести храм», — сказала она. «Весь?» — в один голос воскликнули Алмейра и Радоборт. «Ну что вы, этой гиганту сейчас не под силу. Если мои расчеты верны, то можно поднять стену, но хотя бы на 3/4 моего роста. Динамика движения воздуха при ударении внутри конструкции работает на самопогашение, и Витя разбивается сам себя. Ее не поняли. Эл увидела пустые глаза Алмейры. «Ты это видела?» – спросил Кика. На этот раз она ответила. «Да, я была на стене, когда ветер достиг холмов. Будь холмы повыше!» «Когда ты была на стене?» – переспросил Кика.